Скоро мы вас доставим домой. А если вам все-таки придется немного задержаться, еду собаке мы сами отвезем. Согласны? Кампи не способен убить кого бы то ни было, подумал Санта-Мария, заметив, как тот с трудом подавил улыбку торжества. Никто, если только он не полный кретин, не воспринял бы таким образом известие о том, что другой подозреваемый находился в момент преступления в Бразилии. «Значит, в Бразилии?» — довольным голосом переспросил Кампи. «Я же вам говорил, что страхи Лело — это плод его фантазии. У Лело было слишком богатое воображение, и потому он неизменно... Санта-Мария не дал ему развить теорию о богатом воображении Ривьеры. А что за ним вчера вечером? Неотступно следовала машина. Лело, по-вашему, тоже выдумал? Да наверняка. Ну, а то, что он узнал машину инженера Кастаманьи, тоже плод его фантазии?» Кампи пожал плечами, словно ему, а не Санта-Марии, предстояло разбираться в нелепых выдумках Лело. «Синий Фиат 124? Да их в Турине миллион. С покореженным бампером и заново покрашенным крылом? И таких машин несколько тысяч, не меньше. Ну, а стук в дверь? Кто-то, вероятно, ошибся дверью. А может, соседи приходили, чтобы одолжить у Лело яйцо?» Кампи обрел прежнюю уверенность, к нему вернулось хорошее настроение. Санта-Мария, наоборот, испытывал ко всему отвращение и потому заговорил с необычной резкостью. «Вернемся к сегодняшнему утру. Расскажите подробно о вашей встрече в Балуне. Вначале, как вы знаете, произошло недоразумение. Я ждал Лело в кафе на Пьяцетта, а он меня в кафе на площади. Ну, в конце концов, мы все-таки встретились и все вместе, минуточку». Перебил его Санта-Мария. «Вы один ждали Ривьеру в кафе?» «Да, я добрых четверть часа сидел в грязной остерии, пока Федерико Симони не сказал мне, что поблизости есть еще и другое кафе. За эти четверть часа он прекрасно мог украсть пестик из лавки «Красивые вещи», которая тоже находится на Пьяцетте», прикинул Санта-Мария. «Что же вы сделали потом?» «Я вместе с Федерико дошел до главной площади. А Лело, тем временем, разыскивая меня, пришел в кафе на Пьяцетта. Мы разминулись. И в этом ничего удивительного нет. Если отправляешься в Балун целой компанией, то потом тратишь половину времени на поиски друг друга. Но, в конце концов, вы друг друга нашли?» «Да. Собрались всей компанией. Где?» «На большой площади, где находится кафе. А затем?» «Затем мы пошли бродить по Балуну». «По-прежнему всей компанией?» «Почти всей. В Балуне ведь как? Один, чтобы посмотреть заинтересовавшую его вещицу, уходит вперед, другой, наоборот, остается сзади. Не прогулка, а сплошные неприятности». «Сеньор Кампи явно хочет создать у меня впечатление, будто он бесконечно долгое время провел с компанией или рядом на виду у приятелей, чтобы свести до минимума те решающие минуты, когда он оставался наедине с Ривьерой. Но в какой-то момент вы остались с Ривьерой одни?» «Да», — мрачно подтвердил Кампи. «Где?» «Не знаю. Вернее, забыл. А те предметы, украшения...» «Какие украшения?» — удивился Кампи. «Для вашей виллы в Монферрато. Разве вы не должны были поискать их вместе с Ривьерой?» «Да, конечно. По дороге мы кое-что посмотрели. О чем вы беседовали?» «Так, о пустяках. Монферрато. запинаясь, неуверенно ответил Кампи.